Один из арабов подошел к Островскому сзади и откатил его вместе с креслом от стола. «Что вам надо?» — прошептал банкир. «Ваши действия бессмысленны, наличных денег в офисе нет. Я похож на человека, которому может потребоваться некоторая сумма на карманные расходы?» — усмехнулся блондин. «Тогда что же?» Пришелец продолжал смотреть с легкой ухмылкой на председателя правления Примабанка. «Вы должны немедленно собрать правление всех его директоров у себя в кабинете, всех до единого», — резко приказал блондин. «Это полное сумасшествие», — пожал плечами банкир. «Какое бы решение они ни приняли под дулом пистолета, его потом тут же отменят. Делайте, что вам говорят. Если через час правление не соберется, я банальным образом вас пристрелю». Островский попробовал улыбнуться, но получилось это у него вяло и без энтузиазма. Одного за другим он вызванивал членов правления. Те, как назло, все оказались в Москве, словно блондин знал об этом заранее. Никто особо не упирался. Раз надо, значит, придется ехать. Блондин убрал пистолет под стол и напомнил. «Я продолжаю держать вас на прицеле, не забывайте об этом». «О таком не забудешь», — вздохнул Островский. Через полчаса в кабинете Андрея Михайловича собрались члены правления. Секретарша впускала их в кабинет по одному. Сам же банкир с блондином сидели в это время в комнате отдыха. «У него переговоры», — предупреждала секретарша, — «скоро выйдет». «Андрей Михайлович, все собрались», — сказала она, — «селектор», и вышла из кабинета в приемную. «Что это ему вздумалось собирать правление?» — пожала она плечами. На телефонные звонки секретарша неизменно отвечала: «Островский занят, у него правление». Андрей Михайлович чувствовал себя не то чтобы неуютно, а полным идиотом. Блондин ничего не говорил, молчали и арабы, члены правления смотрели на банкира, ожидая объяснений. «Я сделал то, что вы просили», — прошипел Андрей Михайлович. «Это хорошо», — бесстрастно ответил блондин, достал телефонную трубку, набрал номер. «Все собрались, Роман Михайлович, жду указаний», — сказал он в микрофон. «Хорошо, да. Перезвоню через 5 минут. Ждем». Он обращался то ли к арабам, то ли к банкирам. Охранник, стоявший у двери Примабанка, встрепенулся. Улица была закрыта для грузового движения, а тут из-за поворота показался огромный трехосный самосвал «Татра». «Когда уже кончится строительство в нашем районе?» — вздохнул охранник. «Татра» проползла мимо парадного крыльца банка, обдав охранника струей тугого черного дыма, вздрогнула, остановилась, а затем резко сдала задом. «Куда прешь?» — закричал охранник, видя, что самосвал уже заехал задними скатами на цветной фигурный бордюр. Крик охранника потонул в реве мотора. «Татра», набирая скорость, врезалась задним бортом в солидные двери банка. Рухнули колонки, поддерживающие портик, хрустнули полотна дверей. Самосвал до половины въехал в здание. За рулем сидел голубоглазый Андрей, бывший спецназовец. Он помедлил всего лишь секунду, прежде чем нажать на кнопку устройства, похожего на сотовый телефон. Черная коробка с отростком антенны. За эту секунду он вспомнил дом на берегу Средиземного моря и свою жену с ребенком на руках. Женщина показывала 5-летнему сынишке на волны, которые он никогда прежде не видел, и приговаривала: «Видишь, какой у нас хороший папа». Громыхнул взрыв, вспыхнуло пламя, здание банка содрогнулось и осело, погребая всех, кто был в нем. Бензин, разлившийся из бочек, стоявших в кузове, вспыхнул, выбросив в небо огненный шар. О выпусках вечерних новостей журналисты строили догадки. На одном канале говорили, что под банком проходила магистральная газовая труба и газ, собравшись в подвалах, взорвался от электрической искры. Другие говорили, что здание банка взорвали чеченские террористы. Третьи пытались найти чисто криминальный след, но ни в одном из репортажей фамилия Грибовского не упоминалась. Потому как только погибший Андрей Михайлович Островский и члены правления банка знали о завершившейся сделке только они знали, каким путем и куда ушли акции фармацевтических предприятий, производящих антибиотики. Во всем банке не уцелел никто из находившихся в нем во время взрыва. Теперь установить правду, отыскать следы акций было невозможно. 11 сентября желтое нью-йоркское такси доставило Егора Королева и Оксану Вербову на нужный перекресток. Таксист на корявом английском поблагодарил Егора за лишний доллар чаевых. Мужчина и женщина, держась за руки, перешли улицу и заняли столик под красно-белым зонтиком. «Во-первых, я буду снимать тебя, если ты, конечно, не против». Егор отходил с камеры на плече от столика все дальше и дальше. Он любовался Оксаной, она махала ему рукой, и тут Королев увидел низко летящий над городом самолет. Фюзеляж поблескивал в лучах утреннего солнца. «Черт подери, как низко он летит!» — подумал Егор. Ему показалось, он даже слышит рев двигателей, но на самом деле это гудел огромный город. Самолет, как казалось, снизу медленно, а на самом деле стремительно надвигался на две высоченные башни Нью-Йоркского торгового центра. «Пилот с ума сошел?» — подумал Егор. В это время самолет врезался в башню. Облако дыма, грохот. Оксана вскочила со своего места и подбежала к Егору, глядя в перспективу улицы. «Что это было?» «Фантастика!» — закричал Егор, крепко держа камеру в руках. «Фантастика! Ужас! И это я снял!» 8 утра по нью-йоркскому времени Грибовский и Огурцов сидели у экрана телевизора. По поведению босса Огурцов чувствовал, что тот чего-то ждет, но Огурцов не спешил задавать вопросы. Если олигарх сочтет нужным, то сам просветит. Роман Михайлович переходил с канала на канал, задерживаясь на каждом лишь по нескольку секунд. Огурцову стало немного не по себе от бесконечного мелькания кадров, как ребенок. И тут Грибовский встрепенулся. Его лицо сделалось предельно сосредоточенным, тонкие губы сомкнулись, глаза сузились. «Экстренное сообщение, мы в прямом эфире», — говорил диктор компании CNN. «Несколько минут назад в Нью-Йорке произошло чрезвычайное событие. В башню Всемирного торгового центра, расположенного в Манхэттене, врезался пассажирский самолет». Грибовский смотрел на экран, Огурцов уставился в телевизор, покусывая губы. «Началось», — почти беззвучно проговорил олигарх. Грибовский отвел взгляд от экрана и пронзительно взглянул в глаза Огурцову, отчетливо спросил: «Ну что, киллер, одиночка, круто?» Огурцов сглотнул слюну. От ужаса перехватило горло, язык не хотел слушаться. «Страшно!» «Этого я и хотел, дальше будет еще круче». 2 часа Грибовский и Огурцов сидели у экрана телевизора. Они увидели второй самолет, врезавшийся в башню-близнец, увидели, как рухнули первая, затем вторая башни. Огурцов был бледен и возбужден. «Теперь люди будут обходить самолеты стороной, они перестанут на них летать». «К чему это вы?» «Я о финансовых делах». «Сейчас вторая башня рухнет», — кричал полицейский. «Прячьтесь!» Грязные, перепачканные, дрожащие от страха и возбуждения Егор Королев и Оксана Вербова спрятались за стойку бара. Столики на улице были перевернуты, орущие, рыдающие люди бежали по улице. С воем неслись машины, пожарные, полицейские, скорой помощи. Паника и сутолока охватили город. «Не выходи на улицу!» — просила Оксана, хватая Егора за руку. Витрины бара были выбиты, кругом поблескивали осколки стекла, и страшным воем и едкой гарью была заполнена улица, пол укрывал толстый слой пыли. «Конец света!» — вопил негр-официант, присев за стойку. Егор уже отснял 2-часовую кассету. Когда решил перезарядить камеру, полез в сумку, наткнулся на конверт из коричневой бумаги. «Это же приглашение, кто-то заранее знал, что случится, именно поэтому мы с Оксаной оказались тут». Журналист извлек из конверта письмо, развернул его и замер. Там, где раньше был текст, Лист оказался девственно чистым. Ни приглашения на встречу, ни даты. Егор, как зачарованный, смотрел на листок. В нижней части медленно проявилась надпись, написанная от руки. Почерк был похож на детский, крупные аккуратные буквы, не соединенные между собой. «Продолжение следует», — гласила надпись. «Что это?» — показывая бумагу Оксане, истерично воскликнул журналист. «Где? Что это за подпись?» «Ее раньше не было». «Продолжение следует», — Оксана пересохшими губами прошептала два слова, и надпись исчезла, словно ее никогда и не было. «Ты видела?» Оксана испуганно кивнула. «Продолжение следует?» Женщина разрыдалась. Слезы падали на бумагу, стекали по ней, оставляя полосы. «Ты хоть что-нибудь поняла?» — тряс за плечи насмерть перепуганную подругу Егор. «Мне кажется, я схожу с ума», — сказала Оксана. Егор обнял ее, крепко прижал к себе, и в это время раздался страшный грохот. Земля качнулась, задрожала, посыпались бутылки с барной стойки, полетели стаканы. Негр-официант истошно завизжал и пополз по битому стеклу на четвереньках. «Конец света!» — рыдая произнесла Оксана. И в невероятном грохоте, заполнившем все, Егор услышал и разобрал два этих слова. Завибрировал в кармашке жилета мобильник. Прикрыв голову рукой, задыхаясь, кашляя от пыли, Егор ответил «Да». «Егорушка!» — звучал в трубке далекий, искаженный электроникой голос. «Ты не раскаиваешься, что очутился на Манхэттене, нет? Все снял? Кто это?» В наушнике раздался скрипучий смешок. «Я назовусь Фантомасом, все равно никто в него не поверит. И мой тебе совет — не распечатывай больше писем в конвертах, пользуйся электронной почтой, запасайся антибиотиками». «Почему? Кто вы?» «Скоро поймешь. Продолжение следует». «Продолжение следует», — произнес в трубку олигарх и отключил телефон. «Огурцов, чего ты на меня так смотришь? Ты же сам говорил, что я стал похож на Фантомаса. Расслабься, позови Фархата». Огурцов вышел и пригласил зайти к Грибовскому, мужчину арабской внешности, но с выбеленными волосами. Фархат прилетел еще ночью и с самого утра дожидался в холле. «Привез? Привез. Покажи». Фархат поставил на стол портфель и открыл крышку. В мягких гнездах, обложенных ватой, поблескивали запаянные пробирки с белым порошком. «Сибирская язва», — пояснил Фархат. «Как вы и просили». «Как дела на наших складах?» «Крупные партии антибиотиков уже завезены на склады по всей Америке, мы готовы снабдить ими все аптеки, мы практически монополисты на этом рынке. Действуйте, рассылайте письма по американским адресам. В Европе пока не рассылайте, но два письма пошлите в Россию на домашние адреса генералов Потапова и Петрова. Внутри конверта пусть лежат листы бумаги, с одним единственным словом — Фантомас.